Мы вбежали с Тришатовым в кухню и застали Марью в испуге. Она была поражена тем, что когда пропустила Ламберта и Версилова, то вдруг как-то приметила в руках у Ламберта револьвер. Хоть она и взяла деньги, но револьвер вовсе не входил в ее расчеты. Она была в недоумении и, чуть завидела меня, так ко мне и бросилась. Генеральша пришла, а у них пистолет. «Тришатов, постойте здесь в кухне», — распорядился я. «А чуть я крикну, бегите изо всех сил ко мне на помощь». Марья отворила мне дверь в коридорчик, и я скользнул в спальню Татьяны Павловны. В ту самую каморку, в которой могла поместиться одна лишь только кровать Татьяны Павловны, и в которой я уже раз нечаянно подслушивал. Я сел на кровать и тотчас отыскал себе щелку в портьере. Но в комнате уже был шум и говорили громко. Замечу, что Катерина Николаевна вошла в квартиру ровно минуту спустя после них. Шум и говор я заслышал еще из кухни, кричал Ламберт. Она сидела на диване, а он стоял перед нею и кричал, как дурак. Теперь я знаю, почему он так глупо потерялся. Он торопился и боялся, чтобы их не накрыли. Потом я объясню, кого именно он боялся. Письмо было у него в руках. Но Версилова в комнате не было, я приготовился броситься при первой опасности. Передаю лишь смысл речей, может быть, многое и не так припоминаю, но тогда я был в слишком большом волнении, чтобы запомнить до последней точности. Это письмо стоит 30 тысяч рублей, а вы удивляетесь. Оно 100 тысяч стоит, а я только 30 прошу, громко и страшно горячась, проговорил Ламберт. Катерина Николаевна, хоть и, видимо, была испугана, но смотрела на него с каким-то презрительным удивлением. «Я вижу, что здесь устроена какая-то западня, и ничего не понимаю», — сказала она. «Но если только это письмо в самом деле у вас...» «Да вот оно, сами видите! Разве не то? В 30 тысяч вексель и ни копейки меньше!» — перебил ее Ламберт. «У меня нет денег. Напишите вексель, вот бумага. Затем пойдете и достанете денег, а я буду ждать, но неделю не больше. Деньги принесете, отдам вексель, и тогда и письмо отдам». «Вы говорите со мной таким странным тоном? Вы ошибаетесь. У вас сегодня же отберут этот документ, если я поеду и пожалуюсь». «Кому? Ха-ха-ха! А скандал? А письмо покажем князю? Где отберут? Я не держу документов в квартире. Я покажу князю через третье лицо. Не упрямьтесь, барыня. Благодарите, что я еще немного прошу. Другой бы, кроме того, попросил еще услуг, знаете каких, в которых ни одна хорошенькая женщина не отказывает при стеснительных обстоятельствах. Вот каких. Хе-хе-хе. Vous êtes belle, vous. Вы же красивая женщина». Катерина Николаевна стремительно встала с места, вся покраснела и плюнула ему в лицо. Затем быстро направилась было к двери. Вот тут-то дурак Ламберт и выхватил револьвер. Он слепо, как ограниченный дурак, верил в эффект документа. То есть, главное, не разглядел, с кем имеет дело. Именно потому, как я сказал уже, что считал всех с такими же подлыми чувствами, как и он сам. Он с первого слова раздражил ее грубостью, тогда как она, может быть, и не уклонилась бы войти в денежную сделку. «Не с места!» — завопил он, рассвирепев от плевка, схватив ее за плечо и показывая револьвер, разумеется, для одной лишь острастки. Она вскрикнула и опустилась на диван. Я ринулся в комнату, но в ту же минуту из двери в коридор выбежал и Версилов. Он там стоял и выжидал. Не успел я мигнуть, как он выхватил револьвер у Ламберта и изо всей силы ударил его револьвером по голове. Ламберт зашатался и упал без чувств. Кровь хлынула из его головы на ковер. Она же, увидав Версилова, побледнела вдруг как полотно. Несколько мгновений смотрела на него неподвижно, в невыразимом ужасе, и вдруг упала в обморок. Он бросился к ней. «Все это теперь передо мной как бы мелькает. Я помню, как с испугом увидел я тогда его красное, почти багровое лицо и налившиеся кровью глаза. Думаю, что он хоть и заметил меня в комнате, но меня как бы не узнал. Он схватил ее бесчувственную, с неимоверной силой поднял ее к себе на руки, как перышко, и бессмысленно стал носить ее по комнате, как ребенка. Комната была крошечная, но он слонялся из угла в угол, видимо, не понимая, зачем это делает. В один какой-нибудь миг он лишился тогда рассудка. Он все смотрел на ее лицо. Я бежал за ним и, главное, боялся револьвера, который он так и забыл в своей правой руке и держал его возле самой ее головы. Но он оттолкнул меня раз локтем, другой раз ногой. Я хотел было крикнуть Тришатову, но боялся раздражить сумасшедшего. Наконец я вдруг раздвинул портьеру и стал умолять его положить ее на кровать. Он подошел и положил, а сам стал над нею, пристально с минуту смотрел ей в лицо и, вдруг нагнувшись, поцеловал ее два раза в ее бледные губы. О, я понял, наконец, что это был человек уже совершенно вне себя. Вдруг он замахнулся на нее револьвером, но, как бы догадавшись, обернул револьвер и навел его ей в лицо. Я мгновенно изо всей силы схватил его за руку и закричал Тришатову. Помню, мы оба боролись с ним, но он успел вырвать свою руку и выстрелить в себя. Он хотел застрелить ее, а потом себя. Но когда мы не дали ее, то уткнул револьвер себе прямо в сердце, но я успел оттолкнуть его руку кверху, и пуля попала ему в плечо. В это мгновение с криком ворвалась Татьяна Павловна, но он уже лежал на ковре без чувств рядом с Ламбертом.